здорово! Это MC Пох. Это трек про Новый год. С Новым годом, детишки! Детка, сейчас начну читать. 3-2 раз. С Новым годом, Раша, наша федераша. Пацаны и тёлки наряжают ёлки. С Новым годом, Раша, наша федераша. Пацаны и тёлки наряжают ёлки. Новый год близко, он уже грядёт. Это не поймёт кто, только идиот. Пацанам желаю халявного бухла побольше. А тёлкам, тёлки, будьте чуть попроще. Бабушкам и дедушкам пенсию повысить. В глазах страны МС Поха возвысит. Солдатам желаю удачно служить. А ты чё думал? Надо родину любить, да. Нариком штырится на Новый год, отлично, да. Импотентам всем счастья в жизни личной. За филом желаю послушных собак. Если овчарка, то просто ништяк. За плейным алкашам пожелаю водяры, чтоб каждый из них стакан выпил хотя бы. Всем желаю в Новый год, да, детка, съездить в Нижний Новгород. Детка! Да, детка!